Похоже, назревал скандал, и я чувствовал себя не очень удобно в таком соседстве. Но я был тот человек посторонний и не считал себя вправе вмешиваться, кого-то успокаивать или за кого-то вступаться. Заведующему району, однако, нельзя было отказать в надлежащей на такой случай выдержке. «Мороз тут ни при чем». Со спокойной твердостью остановил он выпад моего соседа. «Мы не мороза хороним». «Очень даже при чем?» — почти крикнул сосед. «Это мороза надо благодарить за Миклашевича. Он из него человека сделал». «Миклашевич — другое дело», — согласился зав. Райано и поднял до половины налитый стакан. «Выпьем, товарищи, за его память». Пусть его жизнь послужит для нас примером. За столом начало заметное оживление, все выпили. Один только помрачневший ткачук демонстративно отодвинулся от стола и откинулся к спинке стула. «Мне с него брать пример поздно. Это он с меня брал пример, если хотите знать, — зло бросил он, ни к кому не обращаясь, и ему никто не ответил. Заведующий Райано старался больше не замечать спорщика, а остальные были поглощены закуской. Тогда ткачук повернулся ко мне. «Скажи ты про Мороза, пусть знают!» «Про какого Мороза?» — не понял я. «Что, и ты не знаешь Мороза? Дожили! Сидим, пьем в сельце, и никто не вспомнит Мороза, которого здесь должен знать каждый. Что вы так на меня смотрите?» Совсем уж разозлился он, поймав на себе чей-то укоризный взгляд. «Я знаю, что говорю. Мороз, вот кто пример для всех нас, как для Миклашевича был». За столом притихли. Тут происходило что-то такое, чего я не понимал, но что, должно быть, отлично понимали другие. После минутного замешательства все тот же заведующий Райано произнес с завидной начальственной твердостью в голосе. «Прежде чем говорить, следует подумать, товарищ ткачук. Я думаю, что говорю. Вот именно. Ну, хватит, Тимофей Титыч, хватит вам!» С настойчивой кротостью начала успокаивать его молодая соседка. «Лучше съешьте колбаски, это домашнее, в городе, небось, такой нет, а то вы совсем не закусываете». Но ткачук, видно, не хотел закусывать, и, выдавив желваки на морщинистых щеках, только скрежетал зубами. Потом взял стакан с водкой и залпом выпил его до дна. На какую-то минуту мутные, покрасневшие его глаза страдальчески упрятались под бровями.